И не то чтобы я резко усомнился в ориентации этого жиробаса ростом 2 метра. Это все унаследовал в их семье Ренли. Просто сильно уж пристально он на меня смотрел. Я даже проверил свою бородатую щекастую харю с подбородком подковой и в ужасе осознал. Я пиздец похож на Роберта, только моложе и глаза серые чуть ли не белые. Это тот самый Джон, которого ты назвал в честь лорда Рена. До сих пор не могу забыть лицо нашего наставника, когда он узнал, что ты назвал своего бастарда в его честь. А-а-а-ха-ха-ха-ха. Он не смеялся, он практически орал, выпучив глаза и краснея, смотря на лицо недоукоторока, в смущении и гневе поигрывали желваки. Я думал, что Роберт там и сдохнет, так он очень сильно покраснел, его лицо покрылось выпучившимися венами от смеха. Но здоровяк утер слезы и сказал: «Этот малец мне кого-то напоминает, нет, не подскажешь кого?» «Нет», — побелел и сглотнул. «Он похож на меня в молодости, но эти глаза, это глаза Старков». «Ну, у лица Роберта реально были какие-то общие черты, именно с моим, а не лицом, ни да что, впрочем, не удивительно, ибо его прадед шантажем заставил ту самую Рейниру Таргариен выдать за него замуж свою дочь и тем самым заключил с ней союз против ее младших сводных братиков зеленых драконов, которых нарожала ее подружка из рода Хайгардинов отцу Рейниры. Странно, что я это помню, но сложнее было бы забыть, когда я совсем недавно читал в библиотеке о генеалогии различных родов. Кстати, Тирион Карлик, не потому что ты вину не повезло, не подфартило. Этот валенок женился на собственной двоюродной сестре. Чего он вообще ожидал от этой хуйни? Теперь понятно, почему Серсия такая бешеная сучка. Она поехавшая чуть меньше, чем Джоффри. И да, все эти валенки, наштампованные в ходе двух поколений инбридинга, приехали вместе с Робертом и кривили свои мордасы от конюшен, в которых им казалось мы живем и называем замком Винтерфилла. Блять, у нас хоть центральное отопление и канализация есть. Брандон строитель 8000 лет назад построил и до сих пор работают как часы. У них в Красном замке до сих пор на горшки срут и сцут, хотя есть и вполне себе рабочие параши. Это я точно помню, так как ты Винатерион замочил арбалетом именно на такой параше. И карлик тут, кстати, тоже был, как и его брат царицеебец. Ой, простите, царицеубийца. Кстати, о алабамском дуэте. Нужно придержать Брана от лазания во всякие башни. Эта хуйня до добра никогда не доведет, и чуть ли не вся проблема Старков с ланнистерами крылась в том, что один волчонок сунул свое любопытное ебало в окошко, за которым пехались 30 с хуем летние озабоченные подростки ланнистеры. Реально удивительно, что у них там, пока они трахаются, песок с почек не сыпется. Куда им в их то возрасте лазить по башням и долбиться как кролики? На улице, сука, средневековье, и крестьяне в селе едва дол 40 доживают, они, эх, наверное, гены какие-то особые волшебные в яйцах играют. В общем, Брана я приватизировал и замучил его играми в догонялки с палками в стиле драки с последним боссом Dark Souls, в роли которого я назначил самого себя. Меня де осаждали Ария, Бран, Рикон и неожиданно Томин с Джоффри. Я постарался контролировать последнего ублюдоса, ибо ожидал от него всего, что только можно, начиная от того, что он вытащит в драке палками настоящий меч, и до того, что он этим мечем союзников начнет хуярить, чтобы самому лично завалить босса в моем лице. Но обошлось, и я, измотав Фарию и Брана с Риконом, подставился под Джоффри и начал наигранно разбрасываться кишками, несказанно радуя Джоффри красочным рассказом того, как Брана и Арию окатило моим ливером и как я тяжко подыхаю. Томин настолько преисполнился, что чуть не блеванул, благо я его вовремя напугал, и он забыл, что хотел блевать. Я потрепал блондинистую башку дурного принца, и я сказал, что с его кровожадностью ему надо чаще охотиться на кабанов и волков, и в красках рассказал, как я однажды раздавил череп волка одной левой за то, что он хотел умыкнуть мой окорок. Неудивительно, что скоро Джоффри присел бате на уши с желанием поохотиться. Роберт был просто в восторге, и не только от того, что его сын проявил интерес к любимому делу отца, но и потому, что тот сильно настаивал, чтобы меня взяли с ними и позволили его сопровождать. «Смотри, нет, они совсем как ты и я. Точнее, Джон один как ты и я, а мой мелкий, надеюсь, у него научится тому, как быть настоящим мужиком, а не ряженым клоуном, как некоторые». И зыркнул недобрым взглядом на Джейми Ланнистера, который озабоченно хмурился, смотря на Джоффри, который, похоже, тупел в моей компании как пробка. И да, этот пиздюк лет 15 реально легко управляем, если знать, что именно ему интересно. Наверное, было бы неплохо познакомить его с Рамси Болтоном. Этот парнишка тоже мой старый знакомый, и его умение управлять длинным луком Болтонов просто запредельно. 17. Прежде чем мы собрались на охоту в леса Болтонов, Да я успел похвастаться тем, что знаю лучшего охотника севера, и он, кстати, бастард Болтона и просто обожает выращивать охотничьих собак и которые, по моему мнению, твари чуть менее опасные, чем медведи, а волков так и вовсе на завтрак жрут буквально. Болтоны те еще весельчаки и кормят собак волчьим мясом, являясь вассалами Старков. Так вот, до назначенного времени охоты меня, кажется, решил задоминировать и унизить Джейми Ланнистер. Зависть в его глазах в те моменты, когда мной восхищался Джоффри, была осязаема. Ну, можно понять отца, у которого сынишку уводит из-под носа ублюдок, сильно смахивающий на мужа его сестры, которую он сам и оплодотворял ее тремя детками. Нет, конечно, Роберт тоже пытался, но девочка, что родилась у Серси, от Роберта не прожила и пары дней. Роберт от горя забухал по-черному и проводил все время у шлюх. После чего Серсия стала искать утешение у брата. И так уж удобно совпало, что поутру, когда Роберт просыпался в кровати Серсии, он ни хрена не понимал, трахал он шлюху Серсию или Лиану, которая ему снилась в пьяном бреду. В таких обстоятельствах настрогать ему троих бастардов и сказать, что так и было, не смог бы, наверное, только Джоффри. Нет, парень реально конченый, и его девки вообще не интересуют, и лишь бы в кишках покопаться. Я его разок сводил потренироваться свежевать оленя, которого для меня добыли местные охотники, так он чуть не описался от счастья, когда я позволил ему лично выпустить кишки трупу и тщательно рассказал, без каких органов при осторожном удалении вполне спокойно может прожить человек. Ага, легкое. Почка, 1-3 печени, половина мозга. Ну, это надбыто очень аккуратным и везучим, но, судя по горе, вполне живется и с половиной мозга. А если считать Джейми с Тионом, то и с хуем вместо мозгов. Тион и Роб, который Старк, тоже начали ошиваться вокруг Джоффри, но Роб был слишком воспитан, чтобы расчленять оленя на скотобойне, а Тион слишком хвастлив и не мог закрыть вовремя ебальник, за что был пару раз осажен и унижен. Джоффри был вынужден проглотить оскорбление, потому как за спиной Джоффри постоянно маячил гора. И да, мужик реально на две головы выше меня. Хуи-то минимум весом в 300 кг при росте в 240. Как таких земля носит, непонятно, но у нас тоже такой живет, и я уже привык. На удивление, Ходор в этом мире ни разу не даун, который повторяет только одно слово, а просто добрый мужик, помощник кузнеца по имени Уиллис. Ростом с гору, хотя и в талии шире, но так же хорошо управляется мечом, как и нет. Хотя тут не в мастерстве явно дело, он просто ебаная Годзилла, против которого любые финты и мастерство не да не играют роли. Так вот, Джейми в один прекрасный момент решил показать бастарду его место и втоптать в грязь перед всеми. Блять, мужик, и ты 100 кило не весишь, ты куда лезешь? Ну, явно на свою скорость рассчитывал, но в итоге потный запыхавшийся блондинчик в ярости пучил глаза и скакал вокруг меня скорее отчаянно, чем гневно крича, пока я методично парировал все его атаки. Джейми в последние 5 минут из 30 тупо на упрямстве скакал, понимая, что я его могу легко пнуть ногой и он не встанет, но не делаю это чисто, чтобы не насрать на лицо Тайвину Ланнистеру. Роберт же вовсю ржал и давился пивом. Хватит позориться, Джейми. Проваливай, дай мальчишке отдохнуть. Джон, иди сюда и выпей со мной вина. Ты повеселил старика, как ни один турнир в Королевской гавани. Роберт похлопал меня по плечу и спросил: ты, похоже, совсем не запыхался. Я играл от обороны. Быстрые противники вроде Сира Джейми – это настоящая боль, против которой я могу полагаться только на крепость моего тела и выносливость. Нет, одобрительно кивнул сам он, тоже на контратаках таких мамонтов ебашил, что против этих мамонтов до этого половина Вестерорса полегла. Один Эртур Дейн чего стоил, а нет, его в одиночку зарезал, когда спасал Лиану с плена, при этом Дейн покрошил с двумя помощниками до этого пятерых из семи спутников, недообломавшись только на защите и контратаке Нида. Хотя валерийский клинок тут зарешил. У Дейна был меч из какой-то херни не хуже валерийской стали, режущий доспехи и мечи как масло, выкованный еще 12 000 лет предками Дейнов. Так-то валерийская сталь, как и их империя, появились 5000 лет назад. В общем, нет, понимал в обороне и контратаке побольше, чем кто-либо в Вестеросе. Не прибедняйся тут. Уверен, что ты даже сейчас завалишь кого угодно и не вспотеешь. Давай так, завалишь пса, дам тебе 5000 золотых. Завалишь гору, то получишь титул рыцаря и перестанешь быть бастардом. Роберт, тихо, нет, я все сказал, твой пацан не заслужил того, чтобы о него вытирали ноги, а он не имел права и слова поперек сказать. Тем более он еще не согласился и тем более не победил гору. Это подвиг, которому реально сделать любого бастарда достойным своей фамилии. Я посмотрел на Нида, тот дергнул щекой. Не смей. Прошипел он, а я оскалился, чувствуя, как во мне кипит та самая волчья кровь. Заметил, как Ири оскалится со мной, предвкушая пиздец. Реально что-то есть в этих байках по Старков. Я выбираю их обоих. Мне пригодятся и 5000 золотых, и фамилия, и титул рыцаря. Роберт аж пивом подавился, но потом заржал, как он крикнув: «Пес гора, покажите этому засранцу его место. Он, похоже, совсем ни во что не ставит верных псов Тривина». Джейми, поигрывая желваками, кивнул Серсии, и та тоже махнула этим двоим с таким выражением лица, что понятно, что я не жилец. Вот только, кто вообще эти куски мяса в сравнении с тысячелетним опытом жизни и борьбы в мире Аватара? Я раньше все еще думал о том, как мне быть в этой заднице мира и как выживать, будучи бастардом, но Роберт, конченая ты пьянчуга. Ты, блядь, знаешь, как завоевать расположение меньше, чем за неделю знакомства. Харизма просто звериная какая-то. Выходя на бой против двух клиганов, я не постеснялся взять две кувалды с рукоятями из чугуна толщиной с ломом и обмотанными кожей на рукояти. Оружие весило где-то килограмм 16 каждое и длиной было 130 сантиметров, так чтобы когда я их держу, они до пола сантиметров 5 не доставали. Махнул я ими в руках, будто не металл, а тросточки держу, и звук пошел по воздуху такой, что от этого опасного гудения и гора, и пес сразу ощетинились, потеряв и намек на пренебрежение во взгляде. Я был ниже обеих клиганов, пусть Сандер и был 220, но тоже ебаная туша, закованная в нихуя не тонкий панцирь металла с оглоблей 1.5 метра. А Григори вообще не стоит упоминать, ибо это ебаный танк с 2-метровой шпалой вместо мии, которую он одной рукой держит, не напрягаясь. «Начали, блять!» — крикнул Роберт, будто он все еще что-то тут решал, но я решил двинуться, чтобы не показаться неуважительным к моему благодетелю, и клиганы вместе набросились с целью меня захуярить в ебаную веселую нарезку. Нет, наверное, они ожидали чего-то менее эпичного, но я обеими кувалтами парировал мечи этих динозавров, и мои руки даже не дрогнули, а ноги стояли на месте. Клиганы же, охреневая от отдачи, свирепели еще больше, ускоряясь при этом. Мои кувалды и их мечи высекали такие искры, будто я тут арматурой по болгаркам херачу, а не по мечам. Звон стоял ебейший. Роберт и Джейми с Нидом аж встали с места, уронив челюсти. Я же со скалом предвкушения шаг за шагом теснил обоих клиганов, заставляя их своими латными сампогами вспахивать двор, в котором мы дрались. Естественно, уже через минуту под ногами у нас было по колено грязи, несмотря на то, что эту площадку лет 100 утаптывало не одно поколение Старков и их бойцов. В моих венах вовсю гоняло ки, а руки клиганов от постоянных ударов по кувалдам уже начали подрагивать. Я рыкнул особенно басисто и в раза два ускорился, отразив клинки клиганов повыше и на обратном движении, заехав им по нагрудникам так, что они оба отлетели на 2 метра, перекрутившись в воздухе. Но также резко встали и, прокашлившись, бросились на меня в еще более яростную атаку. Они как бешеные псы набросились, пытаясь настерзать меня как дичь, но плюха по ребрам не прошла без следа, и второй раз мне удалось ударить не просто в случайное место, но по основанию клинка, и тот вылетел у горы, а клигану я снова ударил по керасе, отчего тот кувырком полетел в грязь. Гора не растерялся и рванул на меня с голыми руками. Я же не постеснялся выбросить кувалды, хотя и мог огреть здоровяка с двух рук, но убивать пешку Тайвина для меня тупо нет смысла и даже вредно. «Щенок!» — крикнул клиган, когда я начал методично отбивать ему все, что только можно, демонстрируя превосходство кунг-фу мира Аватара над дикими необученными варварами. Я специально не бил его в лицо или голову, уничтожая его конечности, и каждый 10-й удар пробивал доспехи и выбивал нужную акупунктуру, и в итоге гора упал в ярости, рыча, но не способный пальцем на ноге пошевелить, а руки и вовсе отсохли на пару часов. Наступила тишина, в которой только и слышно сплевывающего блевоту пса и тяжелое гневное сопение горы. «Ебите меня, семеро!» «Нет, ты это видел?» «Видел, твой щенок расхуярил гору нолыми руками просто в кусок мяса. Это настоящий Старк, не Тайрон Срарк. Твой пиздюк сделан не из мяса, а с настоящего, мать его, железа. Как он вообще это делает? Иди сюда, мелкий засранец. Джейми, дай мне гребаный меч. На колени». В общем, пока все еще охуевали от махача, что не уступит замесам всяких джедаев по количеству искр, Роберт меня посвятил в рыцари и назвал Джоном Айрон Старком. Ну, не первый раз Старком плодить побочные фамилии: Карстарки, Гри Старки и прочие Старки, уже давно ходившие фамилии на севере. Теперь я буду родоначальником своего собственного рода. Роберт тем временем забрал мои кувалды и тыкал всем под нос многочисленные зазубленные следы от мечей клиганов. «Поедешь со мной в Красную Гавань, там тебе выкуем настоящие боевые молоты, а не этот сельхозинвентарь. Настоящий рыцарь должен владеть настоящим оружием. Блять, похоже, я стал новой игрушкой Роберта, и он не собирался меня отпускать просто так, не макнув при моей помощи в грязь всех тех заносчивых ублюдков в Королевской Гавани. Впрочем, и мне на севере жопу морозить надоело уже давно». Тем более у Роберта был повод поважнее, чем посмотреть на бастарда своего друга. Смерть Джона Арена. Их с Нидлом наставника освободила Микста десницей, тот потребовал Нидана это место. Нет, долго думал, ибо Роб, его старший сынок, был еще тупорылым безусым долбоебом, мозг которого сгнил еще больше из-за постоянного влияния Тиона Грейджия. Но он, похоже, решил присмотреть за мной, чтобы Роберт не испоганил единственного сына его сестры Лианы. А Роб? Ну, Кейтлин будет просто в восторге, сидя при сынку и помогая ему обживаться в кресле лорда Севера. В свою же очередь Санса мозги ложечкой Кейтлин выила и все же уболтала пустить ее поучиться у Серси, как быть настоящей южной леди на практике. Кейтлин за компанию и Ариус багрила вместе с Сансой, решив явно плотно заняться воспитанием младших деток.